лучшую пору жизни этой женщины привычные вещи, столь необходимые ей для ощущения стабильности, внезапно оказались для нее недоступны. Миссис Деверелл стала казаться, что она понапрасну растратила свои лучшие годы на обретение навыков, которые теперь стали абсолютно бесполезны. Она могла определить, когда лучше вывесить белье, чтобы оно быстрее высохло, а ее чуткое ухо подсказывало, зажарилось ли мясо уже потому, как то начинало урчать в духовке. Женщина одним прикосновением безошибочно определяла, свеж ли бекон, и могла по запаху сказать, пропекся ли пирог. Это оттачивавшееся годами мастерство теперь никому не было нужно. Миссис Деверелл с горечью думала о том, что никогда уже больше она не соберет благоухающее свежести выстиранное белье и не понесет его развешивать на улицу. Как-то раз, вскоре после переезда в Вальдерхерст, проходя по двору, женщина увидела развешанные простыни. Потрогав их рукой и обнаружив, что они как раз готовы для глажения, она начала было снимать их. Но за этим занятием ее застала Энджел. «Пожалуйста, оставь эту работу тому, кто должен ее делать», — сказала девушка. «Своим неуместным поступком ты только обидишь людей». Миссис Деверелл очень старалась никого не обидеть, но это было не так-то просто. Запах гладящегося белья или звуки, раздававшиеся из кухни, когда там взбивали яйца, вызывали в ней беспокойство, которое она не могла усмирить. Отношения матери и дочери изменились, и Энджел, которой уже было чуть больше 20, стала в них главенствовать. Постепенно она взяла на себя ответственность за все дела, поэтому матери в конце концов оставалось только одно — в замешательстве размышлять о том, как скоротать часы, пока прислуга занята, а дочь проводит время за работой. Изнывая от скуки, женщина нетерпеливо бродила по дому и, боясь кому-либо помешать, напоминала собой запуганного ребенка. Энджел постоянно работала, запершись в кабинете. Закончив одну книгу, она ненадолго прерывалась и, пребывая в изнеможении, подумывала о том, может ли она хоть немного отдохнуть, попутешествовать и как-то интересно потратить те огромные деньги, которые заработала. День-два она проводила в бездействии, как это бывало с ней в детстве, и просиживала в кресле с кошкой на коленях, целиком уйдя в себя. Мысль об отдыхе быстро теряла краски. Ей не с кем было ехать. Разве что с матерью, чья бесконечная болтовня ее раздражала. И потом она боялась, что стоит ей уехать, как о ней тут же забудут. Новые публикации любых других женских романов заставляли ее снова торопливо бежать в свой кабинет. Писатели-мужчины не так сильно ее пугали. В кабинете она пережила немало часов горькой грусти и раздражения. Свойственная ей нездоровая реакция на малейшую критику была для нее настоящим несчастьем, тем более что молодой писательнице нередко приходилось становиться объектом насмешек и оскорблений. Она не могла привыкнуть к этой боли, что со временем только усиливалось. Роланд Пирс, носивший имя Рональда Прайса, плохо кончил в ее третьем романе. Он был для писательницы неким символом, с ним девушка расквиталась за все насмешки. Она называла таких, как он, нахалами, которые глумятся над Шекспиром, потому что сами не способны написать Гамлета, и которые рано или поздно непременно получат по заслугам. Когда ты